и в других местах пытка, хотя и ограниченная, и контролируемая, составляла обычное явление. Спрошенный в 1753 году, уместно ли будет прибегнуть к ней для устрашения взбунтовавшихся крестьян одного помещика Брянского уезда, Сенат в ответ на это предписал представить рапорт о наказанных. Однако в мотивировке указа 1751 года, отменявшего пытку в делах о мошенничестве, Сенат сам вписал лучший довод против этого наследия изжитого прошлого. Желание избегать, чтобы, не стерпя пыток, не могли на кого и напрасно говорить, и чтоб на кого станут говорить, и невинные не могли подпасть понапрасну истязанию. Наконец, в данном особом пункте сама Елизавета, как я указал выше, допускала явное и постоянное противоречие принципам, которые она старалась внедрить в законы и нравы страны. В 1743 году один человек был сожжен живым за то, что отпал от православия и выразил к нему презрение. И с начала до конца царствования Елизаветы гонения на раскол были безжалостны. В деле религиозной пропаганды насилие слишком часто заменяло убеждение. Вместе с деньгами не жалели ни огня, ни железа. В этом направлении законодательная деятельность дочери Петра Великого была менее терпима, чем начинание ее отца. Указ 2 декабря 1742 года приписывал изгнание всех евреев, за исключением тех, что согласны были принять крещение. В следующем году Сенат поставил на вид императрице, что торговля очень пострадала от этой меры. «От врагов Христовых не желаю интересной прибыли», — ответила она. Опала коснулась и знаменитого португальского доктора Санхеца, члена Академии, которому председатель этого собрания писал по этому случаю. «Ее Величество прогневано на вас не за какой-либо проступок или неверность, но она полагает, что было бы противно ее совести иметь в своей Академии такого человека, который, покинув знамя Иисуса Христа, решился действовать под знаменем Моисея и ветхозаветных пророков». Один частный секретарь русского посланника в Вене должен был оставить свое место по той же причине. Его фамилия была Симон. Магометанские подданные империи не были изгнаны, но их склоняли к отречению от своей веры самыми неприглядными средствами. В 1744 году указом запрещено было возведение мечетей в местах, населенных православными или крещенными иноверцами. Эта мера являлась противовесом предполагавшемуся перенесению протестантских храмов, оскорблявших религиозное чувство императрицы, когда она проезжала по Невскому проспекту. Лишь финансовые затруднения помешали исполнению этого плана. Стремление заставить силу служить религии все ярче сказывалось у Елизаветы с наступлением преклонных лет, когда расстроилось ее здоровье, а набожность ее все увеличивалась. Уже в 1749 году, возобновив обычай, существовавший при Петре Великом, она стала сажать на цепь придворных, виновных в том, что они разговаривали в церкви. Для высших чинов цепь была сделана из золоченой бронзы. В 1757 году высочайший приказ заставил всех судебных чиновников участвовать под страхом уплаты большого штрафа в некоторых крестных ходах. Елизавета находила справедливым направлять таким образом религиозные чувства своих подданных, как она нашла нужным посадить в тюрьму француженку, продавщицу модных товаров, мадемуазель Тардье, за то, что та не показала императрице некоторых модных новостей, припрятанных ею для других клиентов. Ее подданные тоже не стеснялись прибегать в пределах своей власти к самому неприглядному произволу. Один из них, Болотов, рассказал нам, как он кормил селедками, не давая ему пить, одного крестьянина, дабы вынудить у него признание. Елизавета и ее народ были тесно связаны со своим историческим прошлым, с закоренелым режимом насилия и ужасов, отличительные черты которого сохранились при том в области политической полиции, которую мы и окинем теперь беглым взглядом. Четвертое. Политическая полиция и административная полиция. Порожденное переворотом и заговором правительства Елизаветы роковым образом видело себя окруженным заговорщиками и зачинщиками революций. Почти беспрерывный ряд действительных или предполагаемых заговоров, всегда сопровождавшихся страшными репрессиями, прорезает царствование Елизаветы из конца в конец, оставляя по себе кровавую борозду. Уже в июле 1742 года возникло дело о бочке с порохом, поставленной под спальней императрицы, при сообщничестве лакея и двух гвардейских офицеров. За ним последовали усиленные избиения кнутом. В следующем году разоблачился заговор Ивинского и затем Ботта. Императрица несколько ночей подряд не ложилась в постель. Она на всю жизнь сохранила томительное предчувствие переворота, подобного тому, что возвел ее на престол. Ее преследовал грозный образ семьи принцев Брауншвейгских, свергнутых ею с престола. Она хотела стереть даже след их существования из истории своей страны, и указами от 15 октября 1742 года и 12 февраля 1745 года объявила несуществующими все законы и предписания, изданные в царствование злополучного Иоанна VI. Помимо забот о сохранении короны, вокруг которой ее воображение множества доносчиков и сама окружающая атмосфера, насыщенная угрожающими призраками, создавали часто несуществующие опасности, ей приходилось еще защищать личность и особу фаворита. Из-за него тоже создавались бесчисленные процессы и наполнялись обвиняемыми казематы тайной канцелярии. За одно непочтительное слово по адресу бывшего пастуха этот ужасный аппарат, приведенный в движение всегда готовым доносчиком, захватывал десятки жертв в свои железные объятия. В то время как политическая полиция работала, следуя заветам Иоанна Грозного, административная полиция, младшая сестра первой, пребывала почти в бездействии. Ложные или подлинные заговорщики арестовывались целыми массами, между тем, как разбойники и грабители наводняли проездные дороги и шайками ходили по улицам. Против них мер не предпринималось. Жандармов не существовало, а солдаты, годные для подавления политических преступлений, когда они не являлись в них зачинщиками, оказывались совершенно бесполезными, когда дело шло о преступлениях общего порядка. Разбойники и солдаты еще слишком близко соприкасались в обществе, едва вышедшем из варварского состояния, и зачастую составляли одно целое. В 1743 году военная стража в доме графа Чернышова убила одного малороссийского дворянина, обитавшего в нем. Несколько недель спустя другие солдаты совершили нападение на дом одного купца, ружейными прикладами и пиками убили его жену и племянницу и произвели общий грабеж. Согласно взглядам той эпохи, в особенности на низах общественной лестницы, ремесло разбойника не заключало в себе ничего позорного. Разбойники часто пользовались даже большой популярностью и принадлежали к лучшей части общества. Среди разбойничьих атаманов, предававшихся грабежу и убийствам, значился в те времена дворянин по фамилии Зиновьев, захватывавший купцов на дорогах и бравший с них выкупы, содержа их в заключении и на цепи в своей усадьбе под снисходительными и даже покровительственными взорами местных властей. Преданный суду вследствие доноса, он сумел себя обелить и даже отомстить своим обвинителям. Около 1750 года существовала также женщина дворянского происхождения, Екатерина Дирина, нападавшая во главе шайки, состоявшей из ее родственников и крепостных, на соседских помещиков, грабя и убивая их.